которого он не перебрел бы. За неделю безустального рыболовства рубаха и шаровары его настолько пропитались невыветривающимся запахом рыбьей сырости, что Аникушка под конец наотрез отказался ночевать с ним в одной землянке, заявив: «Воняет от тебя, как от дохлого сама. С тобой тут, ежели еще сутки пожить, так потом всю жизнь душа не будет рыбы принимать». С той поры Аникушка, не глядя на комаров, спал возле землянки. Перед сном, брезгливо морщась, отметал веником рассыпанную по песку рыбью шелуху и зловонные рыбьи внутренности, а утром Христоня, возвратясь с ловли, невозмутимый и важный, садился у входа в землянку и снова чистил и потрошил принесенных карасей. Около него роились зеленые мухи-червивки, тучами приползали яростные желтые муравьи. Потом, запыхавшись, прибегал Аникушка, орал еще издали: «Окромя тебе места нету? Хоть бы ты, чертяка, подавился рыбьей костью! Ну отойди ради Христа в сторону! Я тут сплю, а ты кишков рыбьих накидал, муравьев приманул со всего округа и вонищу распустил, как в Астрахани!» Христоня вытирал самодельный нож о штанину, раздумчиво и долго смотрел на безусое возмущенное лицо Аникушки, спокойно говорил: «Стало быть, Аникей, в тебе глиста есть, что ты рыбьего духа не терпишь. Ты чеснок ешь натощак, а?» Отплевываясь и ругаясь, Аникушка уходил. Стычки продолжались у них изо дня в день. Но, в общем, сотня жила мирно. От сытного котла все казаки были веселые, за исключением Степана Астахова. Узнал ли от хуторных казаков Степан, или подсказало ему сердце, что Аксинья в Вешенской встречается с Григорием, но вдруг заскучал он, ни с того ни с сего поругался со взводным и наотрез отказался нести караульную службу. Безвылазно лежал в землянке на черной тавреной полсте, вздыхал и жадно курил табак-самосад. А потом прослышал, что сотенный командир посылает Аникушку в Вешенскую за патронами, и впервые за двое суток вышел из землянки. Щуря слезящиеся, опухшие от бессонницы глаза, недоверчиво оглядел взлохмаченную, ослепительно яркую листву колеблющихся деревьев, вздыбленные ветром белогривые облака, послушал ропщущий лесной шум и пошел мимо землянок разыскивать Аникушку. При казаках не стал говорить, а отвел его в сторону, попросил: «Разыщи в вешках Аксинью и моим словом скажи, чтоб пришла меня проведать. Скажи, что обовшивил я, рубахи и портки нестиранные, и к тому же скажи...» Степан на миг приумолк, хороня под усами смущенную усмешку, закончил: «Скажи, что, мол, дюжи соскучился и ждет в скорости». Ночью Аникушка приехал в Вешенскую, нашел квартиру Аксиньи. После размолвки с Григорием она жила по-прежнему у тетки. Аникушка добросовестно передал сказанное ему Степаном, но для вящей внушительности добавил от себя, что Степан грозил сам прийти в Вешенскую, в случае, если Аксинья не явится в сотню. Она выслушала наказ и засобиралась. Тетка наспех поставила тесто, напекла бурсаков, а через 2 часа Аксинья, покорная жена, уже ехала с Аникушкой к месту расположения татарской сотни. Степан встретил жену с потаенным волнением. Он пытливо всматривался в исхудавшее ее лицо, осторожно расспрашивал, но ни словом не обмолвился о том, видела она Григория или нет. Только раз в разговоре спросил, опустив глаза, чуть отвернувшись: «А почему ты пошла на вешки той стороной? Почему не переправилась против хутора?» Аксинья сухо ответила, что переправиться с чужими не было возможности, а просить Мелеховых не захотела. И уж после того, как ответила, сообразила, что получается так, будто Мелеховы ей не чужие.